В столице Даркасадара царила тихая паника. Броненосцы орков окружили огромный остров, но ничего не предпринимали, оставаясь в полумиле от берега. Они только дымили своими трубами, да изредка постреливали из пушек, если какой-нибудь корабль осмеливался высунуться из гавани. Нарушитель тут же поджимал хвост и улепетывал обратно под защиту портовых фортов. Но канониры фортов не решались стрелять в ответ, прекрасно понимая, что такое количество броненосцев легко превратит любой город в кучу щебня. Народ бурлил. Какие-то незаметные юркие личности то тут, то там кричали, что толстая трусливая шавка обрекла их всех на погибель, что эта война никому не нужна, что скоро орки высадятся, и всем придет конец. При появлении стражи они тут же скрывались в толпе. Как ни странно, ни одного подстрекателя поймать так и не удалось. Да стражники, сами относившиеся к своему повелителю с презрением, не очень-то и старались. Трусость Касика была общеизвестной и вызывала только тщательно скрываемую брезгливость. В казармах тоже порой появлялись некие люди, угощающие всех желающих вином и рассказывающие, как хорошо бы жилось и служилось стражам, если бы новым кассиком стал не жирный и трусливый, как отец Реук, а благородный Гарухак, прирожденный воин. В последнем никто не сомневался. Слухи о рейде морской стражи против пиратов под предводительством Кассиани ходили издавна. Гарухак тогда показал себя толковым военачальником и многих удивил своей храбростью. Декхебы и утарги самых влиятельных родов получали мешки с золотом от неких загадочных незнакомцев, утверждающих, что являются посланцами Кассиани. Они также заверяли, что его высочество обещает не нарушать заветов прародителей, ценит заслуги уважаемых людей и сделает все, чтобы их интересы не пострадали. Золото, правда, убеждало куда лучше любых слов. Никто не понимал, откуда опальный наследник престола взял столько денег, но факт оставался фактом. Возмущенный беспримерной наглостью старшего сына, Касик приказал привести к нему Гарухака в цепях. Но тот бесследно исчез. Поиски ничего не дали. А Кассиани продолжал действовать, причем действовать на грани фола, игнорируя все писанные и неписанные правила. И это нравилось многим декхебам, не говоря уже об утаргах, которым трусость Кассика издавна стояла колом в горле. Предки заповедали презирать трусов. Может, у Даркасадара впервые за множество поколений появится по-настоящему сильный правитель. Хотелось бы. Надоело быть самыми слабыми и покорно исполнять волю любой из сопредельных стран. Мало того, в города прекратился подвоз продуктов от союзников, а своих в связи с прошлогодней засугой не хватало. Орки не давали выходить в море рыбакам, потому даже свежая рыба исчезла с рынков. В народе, ощутившем угрозу голода, началось глухое брожение. Еще никто пока не кричал «Гарухака на престол!», но до того осталось совсем недолго. Трезвомыслящие люди хорошо это понимали. Касик проиграл все, ввязавшись в войну на стороне Карвена. Предстоящая оккупация вызывала ужас. А ее не миновать? Имперцы отказались даже выслушать послов Касика, прибывших просить о мире. Они без лишних слов отослали послов прочь, отдав им дохлую облезлую шавку и приказав передать ее лично в руки Тегухаку. Каждый придворный сразу понял смысл послания. С трусливой собакой разговора не будет. Многие после этого задумались, а не пора ли менять лошадей? и все больше и больше дакхэбов сходилось на том, что пора. Тегухак вел себя, будто ничего особенного и не происходило. Пировал, пил, днями не выбирался из гарема, требовал падать перед ним ниц и называть сияющим владыкой, попирающим небо. Любимый сын Эраук не отставал от отца, поглощая изысканные яства в три глотки. Он стал уже настолько толстым, что едва мог передвигаться самостоятельно. И огромную тушу носили на роскошных носилках 8 рабов. Видя это и слыша визгливый бабский голос Эраука, брезгливо морщились даже привычные ко всему дворцовые утарги. И это их будущий Касик? Невольно вспоминался подтянутый, умеренный во всем Гарухак. Странно. Но Тегухак не обращал на нехорошие взгляды придворных никакого внимания, продолжая вести себя по-прежнему. Правда, после того, как послы передали ему дохлую шавку, впал в истерику и 2 дня визжал, как резанный, трясясь от ужаса. Зрелище было на редкость неприглядным. «У нас все готово», — подошел к Гарухаку Эльдар. «Пора начинать». «Благодарю», — улыбнулся Касьяни в ответ, нервно комкая в левой руке перчатки. «Знаете, до сих пор никогда не верил, что столь наглое поведение может привести к нужному результату, но...» «Привело», — хохотнул рыцарь престола, создавая портал. «Не стоит удивляться. У вас здесь соскучились по твердой руке. Порядка людям хочется. Надоел им бардак. Прошу, ваше высочество». Оглянувшись на давших ему клятву верности старших офицеров морской стражи, Гарухак вздохнул. «Ну, вот и пришло время узнать, правильно ли он поступил, приняв помощь императора. Не было ли это ошибкой?» На площадях городов Даркасадара люди скандировали его имя. Кричали, что из жирных туш Тегухака с Эраукам давно пора мыло варить. «Хорошо работают агенты имперской тайной стражи. На изумление хорошо. Страна находится на грани бунта. И остановить этот бунт может только его, Гарухака, восхождение на престол, мир с империей и срочные поставки продовольствия из Элиана. Его Величество Сантьяр заверил, что транспортные ландеры стоят на якоре за линией броненосцев и ждут только приказа, чтобы войти в даркасадарские порты». Кассиани решительно ступил в портал, оказавшись в тронном зале Даркатского дворца. Именно сегодня утарги должны были выдвинуть Касику Раат. Выдвинут ли? Осмелятся ли? Тегухак-то, конечно, трус, но за власть держится цепко. Он вполне может отдать приказ казнить наглых священнослужителей. Хотя вряд ли стража рискнет тронуть высших утаргов страны. Это ведь навлечет проклятие на весь род. Вдали раздался грохот. Орки, по договоренности с императором, начали массированный обстрел береговых фортов. Собравшиеся в тронном зале люди встревоженно загудели. Никому не требовалось объяснять, что значит этот грохот. Имперцы с орками пошли на штурм. Это конец, конец всему. «Благородные дакхэбы и утарги!» — выступил вперед Гарухак, сопровождаемый офицерами морской стражи. «Вы осмелились появиться здесь?» — в ярости взревел Касик, попытавшись встать с трона, но не смог, был слишком толст. «Стража, схватить предателя!» «Не спешите!» — с насмешкой бросил Касьяни. «Хочу сообщить, что, по примеру Его Величества, я отправил к элианцам послов. Моих они, в отличие от послов Касика, выслушали и даже ответили. Желает ли благородное собрание, чтобы я сообщил о сказанном мне имперцами?» «Да», — выступил вперед глава одного из самых богатых и знатных родов Даркасадара, Дехеп Савихак. «Прошу вас, ваше высочество». Его поддержали почти все Дехебы и утарги в зале. Касик вынужден был смириться, только возмущенно зашипел. Под его ногами Гарухак увидел скомканный и изорванный пергамент. «Ясно, отцу все-таки предъявили рад, но он отказался принимать его. Жаль. Придется действовать жестче».